Было трудно поверить, что это тот человек, который полчаса назад сердито разговаривал с Джованни. Майор опять пребывал в той же самой форме, которая с самого начала показалась Алину ненастоящей. Он сидел в безукоризненном просторном и легком пиджаке с галстуком королевской артиллерии. На пальце перстень-печатка, грубые коричневые башмаки лоснятся, как каштаны. В налитых кровью глазах свидетельство нешуточного перепоя. Перепой, по крайней мере, был настоящий. А может, и все тоже настоящее. Может, майор и в самом деле был тем, за кого себя выдавал. Разве что некогда он пошел по дурной дорожке. «Рад, что вы заглянули, Алин», — сказал он. «Я имел в виду поговорить с вами». «Неужели?» «Просто сказать, что буду рад, если окажусь полезным. Понимаю, вы в затруднительном положении. Наступаете на любимые мозоли иностранцев, а? Не думаю, что от меня много проку, но каков есть, вот он я. Рода войск должны взаимодействовать, а? Вы, я вижу, артиллерист. Был им, старина, был, уже в отставке, но, надеюсь, еще гожусь на какое-то дело». Он озорно, но по-приятельски хихикнул, несмотря на минувшую ночь. «Знаете ли, не судите обо мне по этому. Дело, конечно, скверное. Впрочем, не мешает в кои веки раз повеселиться, а?» «Значит, вы не постоянный клиент мистера Мейлера?» Мгновенная пауза, прежде чем майор Суит проговорил. «Мейлера? Кажется, я понимаю, что вы имеете в виду. Или не понимаю. На самом деле, я его не перевариваю. Сразу понял, что он темная лошадка. Все же, надо сказать, представление было организовано хорошо, хотя я, может быть, чересчур налег на вино, но не будем об этом. Я имел в виду не алкоголь, сильные наркотики, героин, кокаин». «Послушайте, о чем вы? Вы не хотите сказать, что они в логове Тони приторговывают зельем, то есть постоянно? А вы хотите сказать, что вы ничего не знали?» Значительно более долгая пауза, прежде чем майор ответил с достоинством. «Обвинение ни на чем не основано. А, по-моему, все ясно, как божий день. Только не мне, сэр. Впрочем, погодите, минутку. Вы говорите об этом жутком юнце Дорне?» «Я сказал не то. Господи, да, я, конечно, знал, зачем он там. Вы все раскопали на следующее утро. Все было очень аккуратно, хотя, должен признаться, сколько-то времени я продремал. Усвоил не все из того, что говорилось. Вы в Риме не в первый раз?» «О, нет, нет. Я был здесь в армии в 1943-м. И потом приезжал два раза. Язык так и не выучил». «Давно вы знаете Джованни Веки?» Тщательно выбритые щеки майора из свекольных сделались лиловыми. В остальном лицо его не изменилось. «Какого Джованни?» — спросил он. «Вы имеете в виду этого парня-курьера?» «Да, парня-курьера, который вместе с Мейлером в наркобизнесе». «Боже мой, что вы говорите?» «Говорю, что есть. Они оба связаны». Алин мысленно глубоко вздохнул. «Они оба связаны с Отто Зигфельдом». «Кто это?» — ничего не выражающим голосом спросил майор. «Какой-нибудь Даго». «Крупнейший из наркобаронов. Что вы говорите?» «Что вы сами знаете, так ведь?» «Вам необходимо объясниться». Голос майора поднялся на пол октавы. «Мне это начинает надоедать». «Зигфельд возит кокаин из Турции. Обычный маршрут различными каналами из Измира через Сицилию в США. Впрочем, в прошлом году был разработан альтернативный маршрут. На ливанских судах до Неаполя и оттуда прибрежным путем до Марселя, где его перерабатывают в героин. Зигфельд поместил в Неаполе агента, в чью обязанность входит организовывать и подстраховывать перевозки. Мы полагаем, что этот агент Себастьян Мейлер». Алин сделал паузу. Они сидели в безлюдной курительной комнате. Она пахла мебельным лаком и пыльными занавесками и была совершенно безлика. Майор Суит подпер щеку ладонью, а локоть положил на подлокотник неудобного кресла. У него был вид человека, предавшегося бесцельным раздумьям. «По-видимому, одно время Мейлер был женат на этой Виолетте», — продолжил Алин. «Вероятно, в каких-то мелких делах она ему помогала. Впоследствии он бросил ее». «Теперь вы говорите дело», — проговорил майор в ладонь. «Грозило ему разоблачением». «Очень может быть. Убил ее. Весьма вероятно». «Стало быть, вы об этом?» «Зигфильд не терпит агентов, которые наживаются на транзитных товарах. Надо думать. Обычно он уничтожает их с помощью другого агента. Он ведет слежку за ними. Иногда его шпион сам проявляет чрезмерную жадность. Он вымогает мзду, скажем, с Джованни. Обещай, что не выдаст хозяину Джованни и Мейлера. А затем, если только он не слишком ловок, его самого разоблачают и устраняют». Капелька пота скатилась по лбу майора и застряла в брови. «И нашей артиллерии не было в Италии в 1943-м. Она прибыла в 1944-м», — сказал Алин. «Где вы покупаете ваши галстуки?» «Оговорился, в 44-м». «Ладно», — сказал Алин и встал. «Сколько раз можно обманывать и не сбиться со счета?» — задал он риторический вопрос. «Какова ваша цена?» Суит поднял голову и уставился на него. «И я бы на вашем месте не старался сбежать. Конечно, вам виднее, но рука Отто Зигфельда длинная. Между прочим, у Интерпола и даже Скотланд-Ярда тоже». Суит промокнул губы и лоб аккуратно сложенным платочком. «Вы ошибаетесь», — проговорил он. «Вы на ложном пути». «Я слышал ваш разговор с Джованни Вейки в кафе «Эремо» без четверти четыре». Ни на что не похожий звук вырвался из массивной глотки. Впервые Суит напряженно глядел на Алина. «Я не знаю, о чем вы говорите», — произнес он одними губами. «Послушайте, все козыри у меня. Я действительно знаю, о чем вы толковали с Вейки», — сказал Алин. «Расшевеливайтесь же. Вам нет смысла держаться за старую песню, поймите меня. Я здесь в Риме для того, чтобы узнать как можно больше об операциях Отто Зигфельда. Я здесь не для погони за его мелкими агентами, если только таким путем я не продвину свою основную работу». Он задумался и через минуту добавил. «И, конечно, если такой агент не совершит ничего, что потребовало бы его немедленного ареста. Думаю, я знаю, для чего вы здесь. Думаю, вас сюда направил Зигфельд, чтобы шпионить за Мейлером и Джованни Вейки и докладывать об их побочной деятельности в Италии. Думаю, вы обманули Зигфельда и вступили в игру с Мейлером и Джованни, а теперь Мейлер исчез, и вы боитесь, что он может разоблачить вас перед Зигфельдом. Думаю, вы грозили Джованни, что расскажете о его делишках Зигфельду, если он не отвалит вам крупный куш. И я думаю, вы собирались, пока все спокойно, сложить вещички и улизнуть. На это у вас нет ни малейшего шанса. И так вы в довольно мерзком положении, понятно? Самое безопасное для вас, если римская полиция посадит вас в одиночку. «Улица Рима для вас не слишком здоровое место. Что вам надо?» «Полный список агентов Зигфельда и полный отчет о методах его работы между Измиром и США. Во всех подробностях, с особым упором на Мейлера». «Не могу, я не знаю. Я не настолько вовлечен». «Или вам не настолько доверяют?» «Может быть, и не настолько, но вы достаточно вовлечены в дело, иначе бы вам не дали вашего теперешнего задания». «Я не могу, Алин». «Джованни сейчас допрашивают». «Дайте мне время». «Нет, мне нужно выпить». «Вы можете выпить? Пойдемте в ваш номер». «Ладно», — сказал Суит. «Ладно, «Черт побери, ладно»,